постоянно попадающихся на глаза похоронных процессиях, в озлобленных взглядах, которые он порою ловил на себе. Почти на каждом углу торчали городские гвардейцы, и ему нечего было опасаться. Однако всякий раз, отправляясь в город, он не забывал надеть под камзол тонкую, но прочную кольчугу. Уорвик знал, что испокон веков во всех бедах винят того, кто у власти. Знал он также, что купцы не забыли, что он препятствует торговле с Бургундией, и многие знатные лондонцы поплатились головой за свою приверженность королю Эдуарду. Вместе с тем, не мог же он забыть, какая радость царила в том же Саутворке, когда несколько месяцев назад он вступил в Лондон. И все эти люди во весь голос благословляли его имя и связывали с ним свои надежды на лучшее. «Я не Господь Бог. Я не могу сотворить чудо», — пробормотал Уорвик. «Но и не я послал это лихолетие и дождь». Он хорошо помнил о провале изданного парламентом, не без его участия, Билля о замораживании цен. Какого труда стоило его провести, и все впустую? Цены продолжали расти, несмотря ни на что. Купцы предпочитали гноить свой товар, но не продавать его по дешевке. Говорили, что на севере страны дома стоят без кровель, потому что люди съели солому с крыш, а юг еще держался за счет ловли рыбы в реках. Уорвик сумел добиться разрешения на рыбную ловлю всем без исключения, и теперь берега Темзы были усыпаны рыбаками, как зубцы Тауэра воронами. И все равно люди роптали, утверждая, что при Йорках жилось лучше. Никто во всей Англии и не думал о том, что уже доброе десятилетие на острове правит всем этот худощавый зеленоглазый человек Ричард Невиль, и успехи, и бедствия страны связаны с ним. Глупцы. Они считают, что стоит только вернуться Эдуарду Йорку, и все сейчас же переменится. Уорвик шел, хмуро поглядывая по сторонам. Его желтые замшевые сапоги отяжелели от налипшей грязи. Возле старой громады Маршальси его догнал Кларенс. У молодого герцога блестели глаза. «Поглядите, я его все же отыскал!» И он показал крупный, с горошину, алмаз, ярко сверкнувший на его грязной ладони. Кларенс был оживлен, однако, взглянув на мрачное лицо тестя, прикусил язык. Только при подходе к Лондонскому мосту настроение Уорвика изменилось. Причиной тому был оскалившийся в жуткой улыбке череп, надетый на копье, который украшал вход на мост. Вороны уже давно отполировали его, и, несмотря на бальзамирующий состав, которым обычно пропитывали головы казненных, на нем не осталось ни клочка кожи. Уорвик вдруг рассмеялся и притянул зятя к себе за плечи. «Смотри, Джордж, смотри, как скалится Джон Вудвиль! Клянусь кончиной Господней, настанет день, когда я буду точно так же глядеть на оскал твоего брата или даже двух разом. Что скажешь на это, мой славный зятек?» Он улыбался, но взгляд его буравил лицо Кларенса. Внезапно тот выпрямился и, глядя прямо в глаза тестю, твердо сказал: «А что тут скажешь? Я знаю лишь одно. В тот день, когда Нед Йорк окажется у вас в руках, я буду умолять вас о его помиловании. Он мой кровный брат, хотя пути наши и разошлись. Да, сэр, я буду просить за него, даже если это разгневает вас. Однако в том, что я больше никогда не встану рядом с Эдуардом и не прокричу «Англия и Йорк», в этом я готов поклясться спасением собственной души, ибо, видит Бог, Как ни горько это сознавать, но я понимаю, что теперь...